Глава 15. К Дарсу эти горы и этих пантер. Так я решил и развернулся. Принялся лечиться, собирать травы, глазеть в кристалл, но... В один из дней, неторопливо шагая в сторону вечернего солнца и лежащего еще очень и очень далеко города Ян, вдруг понял, что идти мне некомфортно, неуютно, и мысли о вечернем отдыхе и игре на цене почему-то не так уж и радуют. Второе, что я понял, когда невольно сбавил шаг, так это то, что неуютно мне из-за неприятного, скребущего ощущения между лопаток. Кто-то очень-очень сильно хотел сделать мне неприятно. Не убить, пока во всяком случае, но переломать мне половину костей — это точно, если я, конечно, не ошибаюсь. Все же новые для меня чувства. Обычно я либо обхожусь без подсказки прозрения, либо, ощущая холодное покалывание между лопаток, твердо понимаю, сейчас мне постараются снести голову с плеч. Ясно одно, что-то здесь нечисто. Я замер, приложил к лицу маску, делая то, что должен был сделать сразу, как вышел из зоны запрета техник, принялся настороженно озираться, пытаясь понять, что не так и что можно сделать. Не успел ничего решить, как впереди сверкнуло, а затем оттуда в мою сторону помчалась голубая волна. Это было очень, очень похоже на проявление одного из бедствий поля битвы. Поэтому я тут же рванул прочь, щедро вливая силу в рывок и набирая скорость. Не успел. Второй рывок еще не истек, еще продавливал меня сквозь тугой воздух, когда голубая волна настигла меня, прошла сквозь меня и унеслась дальше. Я мотнул головой, проверяя искажение силы неба вокруг, ничего не нашел и ушел в третий рывок, но ушедшая вперед волна вдруг замерла, а затем поползла вверх и ко мне. Три вдоха и сомкнулась наверху куполом. Я не стал больше вливать силу в рывок, вместо этого огляделся. Да, меня накрыло куполом, огромным, в несколько тысяч шагов шириной. Но я вижу его весь. Через миг неприятное ощущение между лопаток ужалило ледяной сталью. Привычно и знакомо. Я крутнулся на месте, раскидывая ногами песок. Вот они, фигуры людей, что появились из пустоты там, где миг назад никого не было. Я снова ощутил, как узнавание накрывает меня. Нет, не ключ, что идет вперед, расчищая дорогу тем, кто потом ударит в спину. Тогда в морозной гряде и миражном все было не так. Тогда никто не мешал дуракам рисковать головой в городе древних, спокойно дожидаясь за его стенами, когда дураки вынесут все в их руки. Меня накрыла злость и ненависть. Почему все одинаково? Почему пояса меняются, а люди нет? Почему некоторые идущие не хотят работать, не хотят рисковать в ловушках древних, а думают, что им проще будет дождаться тех, кто из них выбрался, и отобрать добычу у них? Жаль, конечно, что сестры устроили свою ловушку здесь. Сделай они ее чуть раньше, там, где в лабиринте поместья еще была зона запрета техник, а не только полета. Мне было бы легче, и не скрою, привычней. Эти недели не прошли даром. Даже сейчас, убегая от опасности голубой волны, я чуть помедлил с рывком, не сразу заставив себя применить технику. Привык, что это опасно, что делать так можно только в самом-самом крайнем случае, как с големом-зверем. С другой стороны, это все равно ничего не значит. На мой главный талант искажения силы неба не влияют. У меня уже почти пятая звезда. Хотя открывать узлы и все сложнее, невзирая на все травы, что я нахожу, но... Сильные идущие редко опускаются до подобных ловушек, а значит, идущие ко мне поплатятся за свое грязное дело. Надо же, Нулар долго пытался устроить битву между мной и кулаками, а в итоге я, видимо, ослаблю сестер. Фигурки все ближе, и их там отвратительно много. Похоже, сегодня сестры не дочитаются приличной части своих сил. В этот раз спускать желание убить меня я не собирался. Зря вы поджидаете ватажников с добычей, зря. Это я, как ватажник, вам сейчас докажу. Спустя два десятка вдохов предвкушающая улыбка застыла у меня на губах. Люди подошли ближе, и зрение предводителя позволило различить их лица. Какие к Дарсу сестры? Почти все оказались мужчинами. Но не это важно. В союзе сестер много и мужчин. Хуже то, что я узнаю тех, кто поймал меня в ловушку. Некоторых из них, но мне и этого достаточно. Дамзор, вербовщик кулаков, Алрос Теневик, Лая, двое ее напарников, Мирак и Агиш, Пиатри и... Седой. Какого, спрашивается, Дарса происходит? Удивленно хлопал я глазами недолго. Опомнившись, выхватил амулет невидимости, накинул на шею и тут же толкнул в него силу, активируя, метнулся в сторону. Раз, другой, замер, теперь сжимая в руке флаг сотни убийств. Как и думал, амулет на него действовал, как действовал в таком случае и на оружие. Я вбил флаг в песок, беззвучно потребовал. «Исчезни и жди». Снова толкнул силу в рывок, короткий, уходя от ставшего прозрачным флага всего на два десятка шагов и оставляя его за спиной, затем еще раз толкнул силу в амулет, отменяя его действие. Скрыться от предводителей и властелина под куполом ловушки с такой жалкой подделкой из второго пояса — смешно. Продолжая пялиться на идущих ко мне, накинул на шею новый амулет, на этот раз защитный, мой старый и верный амулет Фимрама. Через 10 вдохов с облегчением выдохнул очередное ругательство. Какого Дарса здесь происходит? Расстояние стало еще меньше, и мне стали лучше видны детали. Лая, Мирак, Агиш, Пиатрий и Седой шли закованные. Такие оковы, правда, другого цвета я уже видел. Здоровые наручники, что делают идущих беспомощными. Но, ладно, все остальные, но убедить меня в том, что Алрос и Дамзор, эти два слабака сумели заковать Седого, Властелина. Да вы шутите? Или не шутите? Я, холодея, снова повел взглядом справа налево, вглядываясь в лица, одежду и походку тех, кто шел ко мне. Кто из вас Властелин? Я, конечно, тот еще умелец определять возвышение по внешним приметам, но упорно не видел перед собой ни одного Властелина. Нет в тех, кто идет ко мне, ни следа той уверенности в движениях, что дает осознаваемая сила. Когда между мной и любителями легкой добычи оставалось всего шагов 30, я, опираясь уже на свой талант ощущать силу, мог с уверенностью утверждать, что ни одного Властелина передо мной нет. Среди этих идущих отыскались сильные, смертельно опасные противники, но непроглядные тьмы, скрывающие под собой неизведанную глубину силы, не было ни в одном, даже в самом Седом. Все теперь выглядело не так безнадежно, как несколько мгновений назад. Опасно, о чем не давала забыть призрачная сталь между лопаток, но вовсе не безнадежно, как я против Седого. Даже если кто-то из кулаков или теневиков скрывает свою силу, это уже не так опасно. Это над Седым нет печатей, а над всеми остальными печати есть. Знать бы еще заранее, у кого мне нужно ломать амулеты и печати. Боюсь, потом, во время схватки, это может оказаться слишком сложно. Возможно, в первую очередь нужно заняться теми, у кого самые хорошие амулеты. Я торопливо потянулся к крайнему, пытаясь ощутить, сколько точек изменения силы души нужно использовать, чтобы продавить обманом его амулет, и удивленно вскинул брови. «Вообще амулета нет? Ладно, следующий». Я торопливо касался защиты каждого по порядку, пытаясь одновременно понять, повторится ли все точь-в-точь, как вышло в Миражном. Вот эти пришли за мной, но они просто не могли найти меня без помощи. Я сам не знал, что зайду на территорию кулаков через один проход, а выйду на территорию сестер через другой. А эти вот знали, даже заложников притащили. Указать же им нужное место мог только один человек — Нулар. Даже Хурт не знал, что лабиринт изменится и направит меня к новому выходу. Хурт под пеленой доверия и верностью ничего не смог бы скрыть от меня. А вот Нулар, который так не любил иметь со мной дело лицом к лицу, это явно знал. Так что главный вопрос в том, повторится ли история Миражного. Ждет ли меня под еще одной формацией сокрытия отряд семьи Ян с Нуларом во главе? Если ждет, то мне сейчас нельзя показывать все свои силы и таланты. Напротив, нужно победить с как можно большим трудом, показав им, что у меня нет ни сил, ни возможности сражаться дальше. Тогда, возможно, у меня появится шанс справиться и со вторым отрядом. Жаль. Очень жаль, что такие формации умеют скрывать от меня даже печати указов. Расстояние все сокращалось. Остались какие-то 20 шагов, но никто не пытался напасть на меня. Зато раздались одновременно несколько голосов. «Беги, чего встал? Вернись в невидимость, Гархов ублюдок! Все из-за тебя! Убей парочку ублюдков за меня!» Кричали Лая, Пиатрий, Агиш и Мирак. Продолжая заниматься проверкой амулетов, не находя пока даже пятиточечных, я толкнул мысль к Седому. «Что за представление ты здесь устроил?» Седой поднял руки, звякнул цепочкой между наручников и громко сообщил. «Вообще-то, малец, в этих штуках я тебе ответить не смогу», покосившись по сторонам, добавил. «Да никто из нас пятерых не сможет». Я вслух процедил. «Ты не ответил?» «Ответил на что? Ты про представление? Я в нем не более чем актер, малец, причем актер невольный». «Актер?» Слово мне было знакомо, как понятен и смысл. Я тут же потребовал. «Так закончи это представление». «Как?» Седой снова поднял руки, позвенел короткой цепью. «Хорошие штуки. Будь я здоров, может, и попробовал бы сломать. А сейчас вся надежда на тебя, малец. Ты уж не подведи». «Не подведи?» Лая выругалась, снова рявкнула. «Да беги ты, придурок, не стой столбом! Энергии в призрачном барьере не бесконечно. Тяни время». «Довольно кричать глупости», — оборвал ее Дамзор. «Это мое терпение не бесконечно. И не вздумай слушать глупые советы, бежать и прятаться, как крыса, Арзуф. Иначе всем им станет очень больно». Между нами сейчас было 10 шагов, и если сам Дамзор остановился, то все остальные остановились чуть позже, сделав каждый по несколько дополнительных шагов, а кое-кто и зайдя мне за спину. Теперь я оказался в широком кольце, но нападать на меня никто не спешил. Я усмехнулся. «Так значит, вы притащили сюда всех тех, кого я знаю в городе?» «Всех тех», — поправил меня Алрос, неприятно ухмыльнувшись. «Кто тебе помогал и кто тебе дорог?» «Так», — я нахмурился, еще раз оглядел пятерку Седова и прочих, напоказ удивился. «А где он?» «Он? Ну да, слуга где?» «У тебя есть слуга?» Алрос и Дамзор переглянулись. «Да нет же», — я широко и довольно улыбнулся. «Где тот слуга, что кормит меня вкусностями в логове вепря? Я же сильнее всех обязан ему в городе. Он мне больше всех в нем дорог». «Шутишь?» — помрачнел Алрос. «Не шути. Я не ломаю тебе кости лишь потому». «Лишь потому», — перебил его Дамзор, «что у тебя есть шанс решить все мирно и спокойно уйти». Мне оставалось проверить уже меньше половины амулетов, поэтому я тоже с удовольствием болтал, выигрывая время. «Хороший шанс. Не хотел бы упустить его. Может, подскажешь, что это за шанс?» «Добыча. Твоя добыча. Ты только что спрятал ее в невидимости». «Ловко. Отдаю должное. Голова у тебя соображает. Я не хочу терять время на поиски. Отдай кристаллы. Забирай этих недоумков и вали. Желательно далеко отсюда». «Откуда ты знаешь про кристаллы?» — ответил мне Алрос. «Семьей Ян недовольны многие из самих Ян. Нашелся добрый человек, что шепнул. Тебе какая разница? Только не говори, что ступил и подписал контракт с верностью этой семейки». «Да нет, верности там не было. Но вот обещание принести им добычу было». «Так мы передадим», — снова ухмыльнулся Алрос. «Правда, обещаю тебе, что передадим всю добычу Ян». «Неплохо. Я оценил, как ловко он предложил мне лазейку. Ведь его глава, глава теневиков, он же тоже Ян. Это вполне могло бы помочь обмануть контракт, если бы это мне было нужно. Но мне сейчас требовалось другое — время. Я отыскал двух с лучшими амулетами. Их амулеты были даже сильнее, чем у Хурта и Нулара, и сильнее, чем у Алроса и Дамзора. Подозрительно. И теперь мне нужно время, чтобы обмануть их амулеты. Пожал плечами и признался. «Неплохое предложение». Выждал мгновение. От моих слов Алрос расплылся в довольной улыбке. А вот улыбку Дамзора я бы назвал другой. Предвкушающий. Разобравшись, я тут же попробовал стереть эти улыбки с их рож. «Но как быть с платой?» «Платой?» «Да, платой. Ян кое-что пообещали мне в награду. А ты, Алрос, как представитель Ян, должен принять на себя и выплату награды». Алрос восхищенно выругался. «Вот же гархов выкормыш! Да, наглости тебя не занимать. Зря ты не принял мое предложение в день нашего знакомства. Чую, мы бы сработались». «Так, может, приму сейчас? Достойно заплати, да пригласи к себе». «Теперь поздно, Арзуф, теперь поздно». Я, наконец, сумел сломать сопротивление первого амулета, подобрал комбинацию силы души, проник под его защиту, дотянувшись до печатей. Помедлил мгновение, выбирая тот, над которым буду работать. Его возвышение не меньше моего. Он один из двух самых опасных здесь противников. Раньше я бы выбрал ту печать, что послабее, сейчас же напротив, сжал в хватке ту, что была ярче остальных. Очень, очень сложный момент с этим сражением. Мне совершенно не нужно, чтобы начали конфликтовать два приказа. Понимая, что молчание затянулось, попробовал разговорить теневика. «Я подозреваю, что старым Ян недолго осталось управлять городом». «Старый Ян?» — Алрос хмыкнул. «Ты все такой же любитель плести словесные кружева?» «Могу спросить и прямо. Кому станет принадлежать власть в городе? Ян или кулакам?» «Город?» — Алрос переглянулся с Дамзором. «Допустим, подавятся. Мы хотим перебраться в четвертый пояс. Добычу. Сдавай ее, или я сейчас вскрою девке горло». Если он думал меня испугать, то явно просчитался. Над песками поле битвы покатился мой смех. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты что, гархов выкормыш, не веришь мне?» Алрос побелел от злости, шагнул к Лае, хватая ее за плечо, а я поспешно вскинул руки. «Стой, стой, стой! Верю, конечно же, верю! Сейчас отдам!» С трудом задавил смех. Дело, разумеется, было не в признании Алроса. Дело было в том, что я сломал указ над первым из опасных помощников Алроса. Символы древних над его головой развернулись во вполне читаемые строки. И вот они поведали мне, что бедолага Алрос может мечтать о чем угодно, но на самом деле все совсем не так. Тот, кто притворялся его или кулаков человеком, был верен семье Ян. Какие добрые знакомые среди Ян у Алроса. Добрые и мудрые. Смех я задавил, но вот ухмылку стереть с губ оказалось выше моих сил. С ухмылкой я и добавил цвет указу и толкнул мысль к уже своему слуге. замри, молчи. Ты теперь верен только мне, Арзуфу». Мужик и впрямь замер, бледнее и широко раскрывая глаза. «Да, приятель, даже думать о нарушении приказа больно, когда ты под трехцветной печатью указа». Алрос напомнил о себе. «Добычу! Живо! Я устал ждать и болтать!» «Что да, то да». Вывернув руку Лае, он приставил ей к горлу меч. Я покачал головой, берясь за следующий и последний амулет. «Не торопись! Это ведь угроза из тех, что можно выполнить лишь раз. Ты вот сейчас убьешь ее, да?» Мирак, который стоял в трех шагах от Лаи, совершенно беспомощный, зарычав, перевел полный ненависти взгляд с Алроса на меня. «Ну, я так и думал. Не дурак, сумел сложить простые, подслушанные вещи. Я даже не глянул на него, продолжил уговаривать Алроса и тянуть время. И что дальше? Она ведь мне дорога, да? Я двинусь от горя, побегу прочь и спрячусь». Алрос усмехнулся. «А я думал, бросишься сражаться». «Кто, я?» Я вскинул брови. «Спроси у Дамзора. Я прям так уж биться кидаюсь». Дамзор не стал дожидаться вопроса. «Он трус, который сбегает даже от разговора по душам». Моя улыбка стала лишь шире. «Так вот что это было? 20 человек встретили меня за городом, чтобы поговорить по душам?» Дамзор покраснел. Собрался мне ответить, но его оборвал Алрос. «Довольно! Добычу! Живо!» Я же едва удержался от смеха. Второй сильнейший боец в отряде тоже оказался верен Ян. «Хорошо, хорошо, придержи руку!» Я покачал головой, повернулся спиной к Алросу, шагнул прочь, вроде как по своим следам. «Спрятал, значит, спрятал. Буду искать». Толкнул мысль сразу к двоим. «Отомри, молчите оба. Не смейте выдавать, что с вами что-то не так. Вы теперь мои верные слуги, и будете наказаны даже за мысль о неподчинении. Ведите себя так, как вели до этого». Если с первым все прошло, как и должно, то второй, ошарашенный происходящим, дернулся, тут же зашипел от боли и едва не свалился. Его сосед, обычный теневик, насколько я понимаю, тут же толкнул к нему мысли. «Чего с тобой?» Но мой новый слуга только отмахнулся и шагнул вместе со всеми, удерживая вокруг меня круг ловушки. Я же сосредоточился только на первом слуге. «Какой у вас приказ?» «Схватить отряд Лаи, помочь Алросу отобрать у вас добычу с поля битвы, затем убить всех, доставить Аранви и добычу в город господину Нулару». Я скривился, пользуясь тем, что кляжу в песок себе под ноги, и моего лица никто не видит. «И почему я не удивлен, Нулар?» «Седой тоже служит семье Ян?» «Седой? Аранви?» Он даже покосился на него. «Нет». Указ над его головой на миг налился яркостью. «Не знаю. И его, и Пиатрия доставили другие слуги семьи». «Кто-то еще должен помочь вам?» В наш разговор ворвался другой голос. «Хватит болтать. Я же чую, что ты сейчас выдашь все, что знаешь. Как будто сейчас правда что-то изменит. Если этот ублюдок сломал указ, то просто будь верен семье. Молчи о том, о чем он не спрашивает прямо. Семья Ян, она нас вырастила и заботилась о нас. Чтобы быть верным семье, нужно для начала уцелеть. Ты забыл, что мастер указов может убить словом? Все же моя способность подслушивать чужие беседы мысли речи — просто чудовищное подспорье в таких делах. Жаль, что вся эта болтовня никак не может ответить на мои вопросы. Я подстегнул своего слугу. «Хватит молчать! Я задал вопрос, отвечай!» Тот торопливо буркнул. «Нет, нас двоих достаточно». «Какое ваше возвышение?» 6-я звезда». Алрос тоже устал молчать и просто ходить за мной. «И долго ты будешь копаться в песке? Я ведь могу наказать кого-то из остальных!» Я фыркнул. «Отлично. Ну-ка, проткни седому руку или ногу». «Малец!» От возмущения тот едва ли не подпрыгнул. «Отыщи в себе хоть кроху уважения к старшим! Кто только был твоим учителем! А ну, назови его!» Алрос шутки не оценил, процедил с угрозой. «Смеешься? Ну, смейся!» Дамзор влез в разговор. «Аранви к тебе никакого отношения не имеет. Это подарок для алых пиков за гостеприимство». Седой ожег его взглядом. «Тебе, сопляк, этот подарок в глотке застрянет, клянусь!» Вместо ответа Дамзор пнул Седого в живот, отшвырнув его на десяток шагов. Удар был хорош, с земной техникой усиления. Я бы принял такой на наручи, не став полагаться на крепость тела и покров. Седому уже не позавидуешь. Может, кстати, и не притворяется. Озеро его силы прозрачно сейчас до дна. Закалка, не более. Он сейчас действительно беспомощен в этих кандалах. Алрос смерил взглядом корчащегося на песке Седого и предложил мне. «Хочешь, я положу рядом Пиатрия, с дыркой в животе? С ним же ты вроде приятельствовал. Трудился у него в мастерской лекарском доме. Это как, ускорит твои поиски?» Пиатри продолжал молчать. Больше не уговаривал меня бежать, не стал меня умолять его спасти, не просил Алроса пожалеть его. Достойно уважения, если он здесь не по своей воле. Я вскинул руку, жестом требую от Алроса спокойствия. «Погоди, где ты здесь бросил, честно? Просто место-то не метил, сам должен понимать. Сейчас все будет». Сделав еще пару шагов в сторону от своих следов, запустил пальцы в песок, просеивая его сквозь ладони, но на самом деле заняты совсем другим. Я вывесил чуть в стороне огромную печать указа. Не смерть, даже не сон. Верность, всего лишь верность. Ничего, ни малейшей тяжести на плечах. Нет даже ощущения касания чужой души. Там никто не прячется. Печать указа сместилась, неспешно описывая огромный круг вокруг меня и людей Алроса и Дамзора. Ничего, ничего, ни... Мгновение тяжести на плечах, я замираю. А затем лишь досадливо морщусь. Это другое. Это не человек в засаде под невидимостью. Это зверь, который не может быть мне верным. Дальше. Указ описал полный круг. Ничего. Плохо. Очень плохо и хорошо. Если они далеко, то могли не заметить флага, невзирая на их возвышение. «Арзов!» «Ага!» Я перебил Алроса довольным возгласом. «Все привыкли к кисетам путника. У меня же теперь есть кольцо. Я просто достал кисет из него и сейчас на глазах у всех вытащил его из-под песка». Выпрямившись, швырнул его Алросу. «Держи свою добычу, передай Ян!» На миг меня укололо болью от контракта, но я лишь стер его с себя. Сейчас его вторая половина выгорела в городе Ян, донося до хранителя контракта весть о том, что я либо перерос контракт, либо умер. Первое, учитывая, что я заключил самый дорогой и надежный контракт семьи Ян, от лица одного из властелинов духа семьи невозможно. Невозможно за месяц взять 7 звезд и не из слабого предводителя стать властелином. Второе, учитывая, что навстречу мне отправили целую толпу, гораздо легче представить. Если Нулар следит за моим контрактом, то сейчас должен готовиться получить весть. Я спросил у одного из своих новых слуг. «Вы должны были доложить. У вас есть амулет связи с Нуларом?» Мгновение молчания. «Да, есть». Хорошо, что я приказал им обоим молчать. Сам я до тонкости молчания не додумался, но... «Ты или твой приятель сообщили ему о происходящем?» «Нет, только передали, что активировали ловушку». Злость и ненависть ужалили меня даже через мыслеречь, но я лишь растянул губы в улыбке. «Пытались, ясно. Хорошо, что трехцветные указы умнее своего создателя и не дают слугам даже помыслить о предательстве, в чем бы оно ни выражалось. Или же слуги сами, под влиянием трех цветов указа, даже в мыслях не допускают мысли о предательстве». «Допускают, допускают». Я мгновение любовался, как печати на обоих моих слугах то наливаются сиянием, то приглушают его, а затем перевел взгляд на Алроса. Недовольного Алроса, который все вливал силу в кисет, но никак не мог сломать его привязку. С сочувствием спросил. «Что, не выходит?» Алрос с раздражением выдохнул. «Что за трюк? Это что, не кисет, а болванка?» «Да нет, почему болванка? Кисет. И в нем именно то, что ты искал. Просто я сильнее тебя, и не хочу, чтобы ты сломал мою привязку. Вот у тебя и не выходит». «Что за бред?» — фыркнул Дамзор. А вот Алрос побледнел и крикнул. «Убейте его! Вперед!» Я тут же толкнул от себя другую мысль. «Вы двое, стоять!» И, конечно же, они не ослушались меня, да и вряд ли могли бы напасть на того, верность кому сияет над их головами. Я, взметая песок, скользнул в сторону, уходя от первого удара, раскрутил на собой пронзатель, отбивая сотни серых игл, что падали с неба. Но схватка не мешала мне ни слышать, ни улавливать чужую мыслеречь. «А вы что заберли? Оглохли и не слышали приказа?» «Господин!» Я едва не фыркнул. Как меня, так отказывались назвать господином, хотя ощущали боль от указов за неповиновение. А как Алроса, так продолжают называть господином. Вот что значит сила привычки. «Они справятся и сами». «Какое справятся? Да они дохнут один за другим. Вы слепые?» «Дохнут слабаки. Они всегда были лишними среди нас, господин. К чему мешаться под ногами?» «Да ты! Да вы!» Алрос сорвался на визжание. «Вперед пошли! Я сказал, пшли! Это приказ!» Я толкнул мысль. «Действуйте. Только изображайте схватку. Если сумеете, вроде как, случайно прибить кого-то из своих бывших товарищей, то так и сделайте». Опасный приказ, потому как случайно можно прибить и не кого-то, а меня. Но, во-первых, пусть сначала попытаются это сделать. А во-вторых, пусть попробуют обмануть трехцветный указ. Как там говорил Шандри, один цвет действует на тело, два тела действуют на разум, три цвета действуют на саму душу. Не выглядят эти тайные слуги семьи Ян как те, кто способен противиться трехцветным указам. Я и насчет себя не уверен. 30 вдохов схватки, и половина людей Алроса и Дамзора мертва. Оставшиеся отхлынули. Я сплюнул кровь из рассеченной губы, растер ее по лицу. Их, конечно, много, но мне после сотен гораздо более безнадежных схваток в жетоне не привыкать. Ничего, по сути, опасного. Не тогда, когда у меня есть техники, не тогда, когда двое сильнейших из врагов лишь делают вид, что сражаются со мной. Но мне сейчас главное тянуть время и не показывать, как легко мне сражаться, ведь главное мое сражение впереди. Толкнул мысль к своим слугам. При следующей сшибке я поймаю одного из вас в щупальце техники и ударю. Тот, кто попадется, сделает вид, что убит или тяжело ранен. Будет лежать и ждать приказа. Потом так же со вторым, ясно? Ясно. Ясно. Снова навалился жар, и я сорвался поступью. Поступью с ясно видимым земным обращением, уходя от опасности. Мешанина техник, вихрь движений и взметающегося вокруг песка. Один из моих новых слуг отлетает прочь в брызгах крови. Выглядит страшно, на самом деле несерьезная рана для его возвышения. Но остальные поражены и испуганы. Снова отступают, переглядываются. Меня на миг колет болью. Не рана, нет. Алрос, воспользовавшись тем, что мне не до него, ломает таки привязку кисета. Через миг торжествующий орет. «Они здесь! Они здесь! Их четыре! Слышишь, Дамзор, четыре!» Тот ухмыляется, техникой переносится к скованным пленникам, про которых все уже немного позабыли. Хватает Лаю за горло и рявкает мне свой очередной приказ. «Дай себя сковать, или я сломаю ей шею!» Я поджимаю губы, бледнее от злости, толкаю мысль. «Седой, пни его в спину, со всех сил!» Тот выставляет на показ свои кандалы. Я зло повторяю. «Пни, я говорю!» Дамзор передергивает плечами и орёт. «Ты оглох? Живей!» Через мгновение Седой пожимает плечами, делает шаг вперед и пинает его в спину ногой. Дамзор даже не шевельнулся. Закалка бьет предводителя? Смешно. Боевая медитация даже не подумала предупредить его об этом ударе, как не предупреждает о мухе, что врежется ему в спину. В отличие от прозрения. Но он пренебрег его предупреждением, не осознал. Дамзора сносит с ног, отшвыривает на три шага. Песок падает уже безвольное мертвое тело. Все замирают, поворачивают голову к Седому, который так и замер с поднятой ногой, таращась на мертвеца. И только я вижу, как над телом Дамзора исчезает печать с одним единственным символом — смерть. Алрос хрипло зовет. «Дамзор! Ты это! Вставай!» Кое-кто из кулаков гораздо сообразительней. «Он мертв! Дамзор мертв!» Седой отмирает, делает шаг, другой, замирает между толпой и остальными четверыми скованными пленниками. Так себе, конечно, прикрытие от тех, кто может в них ударить едва ли не с трех сторон. Но сейчас это его скованные фигуры пятятся как бы не сильнее, чем от меня. Алрос орёт. «Все, что обещал Дамзор, я заплачу! Все в силе! Вам все равно нельзя возвращаться в город! Идите под мою руку! Мне нужны будут верные люди, и кто, как не я, сумеет обеспечить вам новую жизнь! Убейте Арзуфа! С этим стариком я разберусь сам!» Оставшиеся в живых переглядываются. Среди них нет ни одного мастера. Для разговора они используют мыслеречь, но для меня это ничем не отличается от разговоров вслух, да еще во все горло. Я даже слышу итог от их старшего. «Мы согласны!» Алрос кивает и разворачивается к Седому. Тот делает короткий шаг назад и вопит. «Малец! Малец, ты же не подставишь меня вот так! Стар я для таких дел!» Конечно, убить или усыпить Алроса было бы проще, но не тогда, когда ты подозреваешь здесь посторонние глаза. Мгновение я медлю, пытаясь решить, как поступить лучше и хитрее. Зато Алрос не медлит. Швыряет вперед технику, полтора десятка острых воздушных лезвий. Я словно оказываюсь в прошлом. Снова схватка, снова кандалы, снова закованы против того, кто может использовать техники. Что сказать, Седой зря орал про свою старость. Он оказался хорош, хотя и не так хорош, как Сарев Тамим. Хотя тут как поглядеть, ведь Седой, сейчас по сути закалка, выстоял безоружный против удара техники не мастера, а целого предводителя. Все, что летело в него и тех, кто стоял сразу за ним, он отбил своими кандалами. Беда в том, что летело широко, щедро, а вот Лая и Пиатри оказались не так хороши. Первый растекло многострадальную руку, на которую она приняла технику, прикрываясь. Второй и вовсе получил нехорошую рану в бедро. Некогда выбирать, что лучше, что хуже. Еще удары Седой может не пережить. Уходя от стали, я толкаю в сторону второго слуги команду. «Объяви, что у тебя другой приказ. Выдай, что ты изъян. Скажи, что должен защищать алхимика и Седова. Сражайся с Алросом». «Чё?» Слуга даже сбивается с ритма движений, который плетет вокруг меня, изображая опасные сражения. Если бы он был против меня один, то я даже поболтал бы. Но эти кулаки словно с ума сошли со смертью Дамзора, и я лишь раздраженно рявкую. «То! Выполняй приказ! Живо! Оттесни Алроса! Защити пленников! Самого Алроса не убивай! Рань и измотай! Клянусь, я даже в мыслеречи услышал, как скрипнул зубами этот бывший слуга Ян. Через миг он завопил. «Господин Нулар сказал, что у него на этого алхимика и старика еще есть планы! Руки прочь от людей, Ян!» Удар в спину Алросу был хорош. Да и сам мой слуга был сильнее Алроса звезды на две, самое малое. Алроса буквально снесло с ног, открывая ошарашенного Седова, а дальше я уже не глядел. У меня тут своих дел по горло. Мне нужны были пиленые кости для той схватки, что начнется, едва люди Алроса, примкнувшие к нему, проиграют. Да, мои слуги молчали, не вопили мыслеречью, предупреждая своих старших, но это ничего не значило. У них ведь и у самих глаза есть. Да и кто сказал, что этих двух слуг предупредили о том, что они не одни? Я бы не стал предупреждать. Может быть, я слишком уж хорошего мнения о Нуларе и его плане? Все же полсотни человек, два из которых тайные слуги семьи Ян, и обладают возвышением шестой звезды, достаточные силы, чтобы отобрать добычу у одного идущего. А если этот идущий перед этим в одиночку прошел малый лабиринт поля битвы и уничтожил сначала несколько сотен слабых големов, а затем полсотни сильных этапа предводителя? Вот то-то и оно. Поэтому я позволю себе только второе созвездие единения, только поступь и панцирь с обращениями, кровавые плети, только пронзатель и звездный клинок. Схватка только началась. Я, считай, только разогреваюсь. Сейчас я боялся только одного. Того, что у сильнейшего из тех, кто придет следом, не отыщется над головой ни единой, самой захудалой, самой старой печати. Вот это будет задница Дарса. Но даже это не станет безнадежным. У меня ведь есть еще Седой. Уйти поступью, поднять слева сплошную стену кровавых плетей, но вливая, не вливая в них силу и стихию, это слишком слабая техника против предводителей. Заслон не продержится и двух вдохов. Выставляю навстречу чужой технике ладонь. Панцирь. Первое стихийное созвездие. Ладонь, перед ней два круга обращения к небу, затем шесть чешуек панциря, надежно защитивших меня от потока зеленых игл. Крутнуться на одном месте, отбивая жадную и горячую сталь со спины, продолжить движение, отпуская древко пронзателя. Он летит вперед стремительно, словно техника. Теневик не ожидал такого, скидывает руки, пытаясь защититься, но тяжелый пронзатель раскалывает первый слой голубой защитной техники, увязает во второй. Я, одной рукой удерживая панцирь, вторую направляю вслед пронзателю. Суть стихии. Впервые за сегодня. С ладони срывается видимый всем змей, разевает пасть и несется вперед. За мгновение преодолевает расстояние между мной и теневиком, скользит вдоль древка не успевшего упасть пронзателя, разносит на куски второй слой защиты и вонзается в грудь теневика. Того сносит с ног, отшвыривает назад уже мертвым телом, брызжущим кровью изо рта. Удачно. Похоже, что змеи, созданные с помощью сути стихии, тоже способны на особое действие. Что это сейчас было? Вскипание крови? Неважно. Короткий рывок, и я у самой земли подхватываю пронзатель. Схватка замерла. Теневики и кулаки пятятся от меня. «С одного удара! С одного удара!» Я слышу чью-то быструю испуганную мысль. «Это суть стихии? Почему она так хороша? Почему я видел даже глаза у этой змеи?» Я морщусь. Нужно было придержать это умение на потом. Кто же знал. Через мгновение гримаса застывает у меня на лице. Я ощущаю покалывание между лопаток. «Вот же Дарсова задница! Мы здесь действительно не одни!» Я резко оборачиваюсь к схватке в стороне. Там мой слуга сражается с Алросом. Оба они покрыты кровью, оба осторожничают, но слуга лишь притворяется, пропустив несколько неопасных ударов. Мне сейчас плевать на них. Я впиваюсь взглядом в Седова и ору во все горло. «Ты! Это же ты продал меня!» Седой оборачивается на мой вопль, недоуменно вскидывает брови, а я уже срываюсь с места, одновременно с этим толкая мысль. «Подыграй и подставляй руки!» Я лечу вперед. Рывок несет с такой скоростью, что воздух не успевает расступаться с пути. Я буквально расталкиваю его, раскидываю в стороны вместе с песком. Так в фонтане песка я и врубаюсь в Седова. Рычу. «Дарс, тебя забери, Седой! Руки! Руки, я сказал! Цепь!» Пронзатель впервые за сегодня роняет с лезвия синюю пыль. До Седова наконец доходит. Он вскакивает с песка, вскидывает над головой руки, прикрываясь от моего удара. Пронзатель с сочным звоном рассекает цепь. Седого, лишенного техник, силы удара отшвыривает прочь, уносит от меня спиной вперед. Я кричу. «Не сбежишь, предатель! Даже не пытайся! Я убью тебя, пока ты слаб!» Толкаю мысль к слуге. «Заканчивай!» Недобитые опомнились, мне в спину устремилось сразу с десяток техник, но я лишь прикрылся панцирем, а сам снова рванул к Седому, барахтающемуся в песке. Замер в двух шагах от него, скинув над головой пронзатель и буквально спиной, шкурой, ощущая, как истекают последние мгновения. «Руки!» Седой все же выставил их. Дарсов старый уволень. Кто так помогает? Неудобно, не попасть сразу по обоим браслетам. Но пронзатель все равно пошел вниз. Делать-то нечего. Когда-то давным-давно в подземелье древних, что пряталось под полем битвы возле города Приют, я уже сбивал с союзника похожие оковы. Там мне понадобился не один и не 10 ударов, и я тогда был слабей, да и оковы были из совсем другого металла, из металла, которым даже клотир, страж и кузнец был поражен. Здесь и цепи, и браслету хватило одного удара звездного клинка, который я насытил стихией до предела, до упора, до возникновения второго пустого круга обращений, который словно просил: «Добавь, впиши в меня символы просьбы к небу, и я стану еще сильней». Браслет на правой руке Седова разрубило, зацепило и плоть, но что мне, что Седому было на это плевать. Уверен, он не хуже меня ощущает жалящее прозрение и набирающий силу жар вокруг. Седой вскинул руку с разрубленным браслетом, я перехватил пронзатель, выворачивая лезвие, целясь во второй браслет. Сила Седова на глазах увеличивалась, озеро его силы затягивалось темной водой, дно исчезло за мгновение. Один браслет уже был не в силах ограничить его возвышение. Но мне, вернее нам, для спасения нужно все, что только есть у Седова. Боюсь, самые страшные мои опасения сбылись. Второй браслет лопнул, сдирая кожу и мясо с запястья Седова, и тут же над нами вспыхнуло полотнище защитной техники. Через миг по нему замолотили огненные сгустки, возникшие из ниоткуда, рухнувшие с небес. Грохнуло. Скованные, лишенные своих сил Пятри, Лая, Агиш и Мирак рухнули на землю, не сумев удержаться. В воздух подняло мелкий песок, забивая глотку. Седой захрипел. «Не удержу! Не успел наполнить! 10 вдохов! Беги, малец!» Я зло ощерился. Как бы не так. Резанул мысленный вопль. «Старший! Он ма...» Резанул и сорвался на хрип. Вот и ответ, насколько силен духом и предан семье Ян, один из моих новых слуг. Достаточно силен и достаточно предан. Сумел сказать два слова, прежде чем трехцветный указ наказал его за предательство. Почти, почти выдал мой сильнейший козырь. Я толкнул мысль к нему, еще стоящему над телом Алроса. «Упал! Молчать! Ни мысли, ни слова! Ждать приказа!» Сколько истекло? 2-3 вдоха? Должен успеть. Одно за другим созвездия в моем теле наполнялись духовной силой и стихией, сливаясь в одну технику. Первое, третье, пятое, седьмое. Ни в одной из своих тренировок в жетоне я еще не создавал эту технику так быстро. И если сейчас и думал о чем-то, так это о том, что за столько дней тренировок так и не успел довести ее до познания. Жаль. Но я все равно успел. Успел с запасом. Сначала надо мной, Седым, Лаей, Пиатрием и остальными двумя вспыхнул мой барьер прибоя, а только потом через вдох лопнул щит Седова, не выдержав напора огня. Я удерживал барьер прибоя, ощущая, как гудят от напряжения меридианы, пропуская через себя десяток форм духовной силы, слыша, как хрустит от ударов огненных сгустков сам купол барьера, видя, как на нем то появляются, то исчезают трещины. Теперь хрипел я. «Не скажу, сколько вдохов я удержу его, но тебе стоит поторопиться, Седой!» Тот рванул с запястья первый браслет, сдирая его с кожей. «Сейчас! Сейчас, малец!» Потянул, разгибая второй браслет, и поднялся с колен. Краем глаза я видел, как почернела глубина его силы, стала непроницаемой и смертоносной. Беда в том, что сейчас против нас равный ему противник. Но есть два «но», как всегда. Не слышал я, чтобы Ян так уж часто выходили за стены и бродили по полю битвы, выискивая себе равных противников, расчищая новые лабиринты в поисках еще одного ключа. Не уверен даже, что это поколение властелинов семьи Ян вообще сдавали налог, который требовали сами с других жителей города. К тому же Седому и не нужно сражаться в одиночку. Лежат, скрипят зубами два новых моих слуги, которые выполнят любой мой приказ, даже ударят в спину своему старшему. Да и я сам никуда не делся. Пусть только Седой возьмет на себя всю тяжесть сражения, покажет мне врага, а там мы еще поглядим, кто кого. Через миг я, правда, сообразил кое-что. Ведь мало того, что новый враг мог прийти не один, так еще и не все теневики и кулаки были убиты. Седой глухо сквозь зубы сообщил. «Все, я ушел его убивать!» Мог бы и не говорить. Трудно не заметить того, как Седой размазался в призрачную тень, пройдя сквозь мой купол барьера и дальше, скользнув сначала к телу Алроса, затем к пятящимся теневикам и дальше. У Алроса с пояса исчез меч и кисет. Теневики рухнули на песок, заливая его кровью, а потом в сотни шагов от нас вспыхнул огонь. Седой, в отличие от меня, не мучился незнанием, где же наш противник. Я потянулся туда, к нему, пытаясь восприятием предводителя ощутить врага, дотянуться до него своим талантом. Хрипло, заикаясь, прозвучала чья-то мысль. «Какой удивительный день! Я встретил масте... смерть!» Я ударил, едва сообразив, что слышу. В другое время я бы восхитился преданностью одного из Ян, его хитрости, с какой он преодолевал мои запреты и верность мне. Может быть, даже порассуждал бы о том, что справедливо, а что нет. Но сейчас, когда спину жалила жажда убийства, когда я не дотягивался до врага, даже не видел его, до сих пор скрытого под формацией невидимости, сейчас было совсем другое время. Я давал им шанс выжить. Я давал им шанс стать моими слугами, наемниками, затем, возможно, повторить путь Кирты и Гавала, стать свободными. Они, правда, не знали об этом шансе. Они не кипели обидами долговых слуг Кьян. Они не жаждали предать Ян. И что? Я пожертвовал планом заставить их участвовать в схватке. Я не стал разбираться, кто из них двоих сумел преодолеть три цвета указа. Верность в нем и мой приказ молчать даже мыслью. Я приказал умереть им обоим. Теневики и кулаки, которым посчастливилось оказаться в стороне от места прорыва Седова, попятились, а затем и вовсе бросились бежать. Над песками тут же раскатился рокот. «Стоять! Убейте Арзуфа!» «Не указ». Я скривил губы. «Совсем не указ». Те, как бежали, словно джейры, которые увидели Мада, так и бежали. Но Ян тоже не обладал терпением. Я ударил указом, наказывая, он ударил огнем. Я, все еще удерживающий барьер прибоя, уцелел, как и те, кого я прикрывал. Теневики и кулаки, они, слабые предводители, не выдержали удара властелина. Видя факелов, которые превратились в человеческие тела, я передернул плечами и восславил тот день, когда решил, что сумею сделать невозможное и использовать составные техники в одиночку. Что-то меня терзают сомнения, что панцирь Руака, пусть и даже и второго стихийного созвездия, сумел бы выдержать удар подобной мощи. Отвел взгляд, нашарил фигуру Седова, который раз за разом отправлял огромного размера ледяные копья куда-то в пустоту. Значит, его стихия лед, как у Великор. Отмел лишние мысли в сторону, рявкнул. «Да уничтожь ты их невидимость! Мне нужно их видеть!» Тот огрызнулся. «Легко сказать!» Замолчал, уходя в сторону, буквально исчезая в одном месте и появляясь в другом. Глаз даже не заметил движения, не заметил даже шлейфа движения, который часто остается за идущим, который быстро двигается. На том месте, где только что стоял Седой, вырос огромный огненный цветок. Песок вокруг него плавился и пузырился. Седой не остался в долгу, раскинул руки, высвечивая перед собой огромную, размером в три себя печать обращения, которая была плотно наполнена символами древних. Вдох, второй, третий, за спиной Седого соткалась еще одна печать. Только на этот раз в шесть раз больше. Вернее, не печать, а круг. Не синего и алого цвета, как я привык, а льдисто-голубого. Без символов, зато расчерченный на части. Еще через вдох над головой Седого из льдистой печати вылезли огромные ледяные мечи Дзяни. Задрожали и ринулись вперед. Ударили в пустоту, исчезли. Но на их место из ледяной печати уже появлялись новые. Из пустоты возникли огненные сгустки. Шары размером с Джейра ударили навстречу ледяным мечам, ударили в Седова. Но ледяные мечи легко рассекли их, а перед Седым протаял едва видимый щит, который буквально впитал пламя, не пропустив его к Седому. Вдох, второй, третий, четвертый. Два властелина духа продолжали осыпать друг друга ударами, а затем Седой вдруг медленно поднял левую руку вверх и медленно сжал кулак. Тут же нестерпимо полыхнуло холодным светом, заставляя на миг зажмуриться. Когда я открыл глаза, то картинка резко изменилась. Теперь я видел не только Седова, но и его противника. Когда-то, давным-давно, еще в первом поясе, меня и волков, с которыми я ходил в Миражный, поймали на выходе из города древних в ловушку. Тюремные пояса позади. Я выполнил мечту отца с огромным запасом. Я в Империи. Я в пятом поясе. Да только ничего не меняется. Все так же идущие обманывают, предают, пытаются ограбить и получить то, что им не принадлежит. Самое смешное в том, что сейчас происходит, что все зря, все впустую. Я подписал контракт с Нуларом и властелином семьи Ян. Я носил его над собой до сегодняшнего дня. Я не собирался обманывать Нулара и собирался вернуться в город и передать ему кристаллы. Ничего не изменило то, что я осознал, какую ценность заполучил в поместье. Я собирался поступить честно. Ну, почти, за вычетом налога семьи Ян в один кристалл. Но сам Нулар или его старшие решили по-другому. Даже не дали мне выйти из лабиринта поместья. Не проследили, собираюсь я их предать или нет. Нет сил даже ругаться. Вернее, нет желания. Это их выбор. Но если под Миражным, сражаясь у подножия братьев, у меня был один выбор — бежать прочь, потому что я был слаб, и слаба была моя спасительница, то сегодня и здесь все по-другому. Впрочем, и такое уже было в моей жизни. Сражались передо мной два гораздо более сильных идущих, чем я, а я только и мог, что помогать в меру своих сил. Тогда мне пришлось ударить сквозь тело своего союзника, чтобы вырвать победу и все равно проиграть. Сегодня и здесь такого не случится. От старейшин Ордена Морозной Гряды я мог только бежать, еще слабый и не освоивший свои таланты в должной мере. В сражении с Темным я мог только помогать, лишенный возможности использовать самый опасный свой талант. Сегодня и здесь все по-другому. Я все так же, удерживая барьер прибоя, пристально вглядывался в стоящего напротив седого мужчину лет 40-50. Было чуть дальше, чем я привык. Чуть дальше, чем нужно. Но эта преграда не могла меня остановить. Я тянулся к нему восприятием предводителя, которое обжигало огнем и кололо холодом, которое то и дело жалило болью от ругательств, которыми обменивался Ян с седым. Возможно, до кристалла древних и моей безумной тренировки с подглядыванием за миром огня, я бы уже через вдох корчился от боли, лишённый возможности даже заглянуть в себя, точь-в-точь, как это случилось в павильоне пяти удовольствий. Но тренировка в мире огня была. Я уже не тот, что был раньше. Я морщился от боли. Восприятие предводителя бултыхало и болтало, словно я забрался слишком далеко в полосу прибоя и теряю под ногами опору. Но я держался. Я видел перед собой тени старых печатей над головой Ян, полустертые следы, и я тянулся к ним, подбирая ключ к амулету. Сначала сдался амулет, а затем и старый, давно стертый указ над головой Ян. И все закончилось.